Глава вторая. Шар стал яблоком раздора в поселке. Идея казалась безумной и невероятно громоздкой. И она требовала, чтобы все жители поселка жертвовали своим временем, нужным на каждодневные заботы, ради мальчишеской выдумки, из которой ничего не выйдет. Но у Олега были союзники. Первым стал Сергеев. Он не вмешивался в споры, он согласился придумать и сделать горелку. К счастью, стебли дерева каракатицы, которыми отапливали дома, состояли чуть ли не наполовину из жирной смолы. Они не очень хорошо пахли, когда горели жарким фиолетовым пламенем, сгорая почти без остатка, но этого давно уже никто не замечал. Сергеев сделал пресс, чтобы выжать из стеблей смолу, большая экономия веса. А старый, хоть и со скрипом, отдал им непригодный микроскоп. У него был новый, который Олег принес с полюса. Но он берег и прежний, без линзы. Из микроскопа получились трубка для горелки и клапан, чтобы регулировать пламя. Вторым союзником стал Казик. Воздушный шар был для него великим приключением, причем земным. Ведь только на земле летают на воздушных шарах. Казик попросил, тихо и вежливо, всех взрослых по очереди, чтобы они рассказали ему содержание романа Жюля Верна «Пять недель на воздушном шаре». Казик рассудил, что все читали этот роман, но давно, в детстве, и забыли множество деталей. Однако, если поговорить с каждым, если каждый перескажет сюжет романа, то получится более или менее полная картина. Он даже выудил из рассказчиков имена героев и заставил старого нарисовать воздушный шар. Старый часто рисовал для учеников картинки из жизни Земли. Первое поколение учеников, Дик, Лис, Марьяна и Олег, были вынуждены довольствоваться грубыми изображениями на Земле или углем на сосновой коре. В последний год ребятам повезло, появилась бумага. И старый, охваченный эйфорией в одну ночь разбогатевшего нищего, потратил немало ценных запасов на картинки. Неумелые, наивные, но самые настоящие картинки. Эйфелева башня, Кремль в Москве, слон, лунный купол, первый паровоз, каравелла Колумба. Таких картинок набралось полсотни, и их можно было рассматривать после каждого урока. И была картинка, сделанная по просьбе Казика, и даже с его поправками – потому что он, хоть и не умел рисовать, о воздушном шаре знал куда больше, чем старый. На этой картинке воздушный шар опускался в африканскую саванну, а за ним бежали слоны и жирафы. «На», — сказал он, глядя на Олега снизу вверх, — «тут все есть». Олег взял картинку и долго смотрел на нее. Он заметил, что из корзины свисает канат с якорем на конце, и подумал, что обязательно надо сделать такой якорь. Если бы не Казик, судьба шара была бы под большим вопросом. Ведь шла весна, и мустанги, не подозревавшие, как нужны Олегу их воздушные пузыри, еще не очнулись от спячки. Найти их гнездовье было нелегко, и Казик с верной Фумико раз 20 ходили в лес, пока не отыскали зимнюю лёжку мустангов. Оказывается, мустанги на зиму забирались в большие норы в сосновом лесу. Мягкие подвижные корни прикрывали их от снега и морозов. Потом возникла проблема с сеткой, которая должна вместить воздушный шар и держать корзину. Водоросли для нее собирали Марьяна с рыжей Рут. Руки у них распухли от холода. В конце концов, Линда запретила дочке лазать по болоту, и Олегу пришлось забросить все дела и заниматься сбором водорослей. Правда, помогали ребятишки, близнецы, которые жили у старого, и дети Вайткуса, но это занятие им быстро надоело, и они куда-то улетучивались. С утра, как рассветет, Марьяна с Олегом шли за кладбище по проторенной тропинке к болоту. С каждым днем приходилось забираться все дальше. Они брели по топкому берегу, по колено в ледяной воде, которая обжигала даже сквозь непромокаемые штаны из рыбьей кожи. Упругие белесые водяные волосы вырывались из рук, а подрезать их надо было под корень, чтобы волокна получались как можно длиннее. Ноги скользили. Жадные, но, к счастью, вялые еще пиявки елозили по штанам коготками. В панике бросались в сторону, если наступишь невзначай, глазастые крабы. Подплывал, любопытствуя, утюг. И тогда приходилось отступать на берег и ждать, пока он снова уйдет в тину. Олег старался делать больше, чем Марьяна, но все равно отставал от нее, и ему казалось, что никогда уже не набрать водорослей на эту чертову сетку. Ведь их надо было еще отнести к сараю, там разложить на полу, чтобы сушились. А сушились они плохо, было пока холодно и воздух сырой. Больше всех противилась мать. Перспектива воздушного путешествия Олега ее пугала до смерти. «Это самоубийство», — повторяла она Сергееву. «И вы это допускаете так равнодушно?» Слова матери только раздражали Олега. «Мне скоро 20 лет», — отвечал он устало. Он выматывался как никогда раньше, потому что Сергеев не уменьшил занятия электроникой, да и работы в мастерской было достаточно. А когда Олега принялся отговаривать Вайткус, он вдруг взорвался. «Я что, меньше делаю? Я не строю мельницу? Не делаю плуг? Я никого не заставляю. Если мне придется делать этот шар одному, я все равно буду его делать. Наверное, братья Монгольфье тоже все говорили, что они тратят время даром. А не было бы их, не прилетели бы мы сюда на космическом корабле. Все начинается с чего-нибудь». Вайткус засмеялся. Смех выбулькивал откуда-то из огромной рыжей бороды. «Лучше бы не было братьев Монгольфье», — сказал он наконец, — «и мы сейчас мирно сидели бы дома». «А я не шучу», — сказал Олег. «Жаль, надо уметь относиться с юмором к самому себе». «Какой уж тут юмор?» Мать кричит. Луиза говорит, что игра не стоит свеч. Старый твердит, что риск слишком велик. А остальным кажется, будто я играю в какую-то игру. Почему никто не понимает? «В общем, ты играешь», — сказал Вайткус. «Хорошую игру, но уж очень непривычную для нас, простых смертных. Но разве вы не хотите улететь отсюда?» «Очень хотим. Мы старшие даже больше, чем ты. Мы знаем, что мы потеряли. А ты только догадываешься. Но даже в таком странном социуме, как наш поселок, вырабатываются стереотипы отношения к новому. И они мало отличаются от того, что происходит в очень большом городе. Эти кораблю, это понятно, это все делали. Убивать зверя, понятно, без этого не проживешь, но лезть в горы на воздушном шаре — это безумие. Детский тип риска — это мечта Казика, а не дело человека, на которого поселок надеется совсем в другом. Но пешком тоже опасно. Пешком в 10 раз больше шансов дойти. Дорога уже известна. Экипированы вы будете куда лучше, чем год назад. Опыта у вас тоже больше. Нет, я за традиционные пути, даже если традициям всего год от роду. Слишком много поставлено на карту. Возражения Олега не останавливали. Но, за исключением Сергеева, который в первые же дни подсчитал объем шара и мощность горелки, и пришел к выводу, что шар может полететь, остальные надеялись, даже были убеждены, что из затеи с шаром ничего не получится. Дик, как и раньше, не завидовал Олегу. Ему было достаточно собственного превосходства в тех областях жизни, в которых он был непобедим. Он бы сам полетел на шаре, но не к кораблю, а в другую сторону, к таинственным лесам и рекам, которые скрывались за холмами. Там были его победы и испытания. Дик хотел увидеть мир сверху, как птицы, но об этом не считал нужным говорить. Поэтому Олег удивился, когда Дик тоже разыскал лешку мустангов и принес оттуда целый мешок пузырей. Совсем уж неожиданно воспротивилась полету Лиз. Олег избегал ее. Как можно избегать человека в маленьком поселке? И если Лиз приходила к ним, он искал предлога уйти в мастерскую или перейти за перегородку к старому, чтобы там позаниматься, не слушая женских разговоров. Его удивляла мать. С Лиз она начинала говорить, причем с искренним увлечением, о вещах неважных, пустяковых, которые явно не стоили того, чтобы их обсуждать. Ну ладно, пока они обсуждали рецепты всяких скудных блюд, соревнуясь в умении сочетать сладкие клубни с кашей или сушеными орешками, это их дело. Но они взяли за правило судить о других людях. Не желая слушать эти разговоры, но не в состоянии не слушать, голоса доносились даже через перегородку, он узнал, например, что Линда плохо воспитывает рыжую Рут, потому что больше думает о том, как заполучить Сергеева. Большая Луиза не докармливает Казика, он такой бледный, а Марьяшка все дурнеет. Что-то у нее неладно с метаболизмом, это были слова матери, Лиз их не поняла, но сразу согласилась. Какой-то недоразвитый ребенок, 18 лет, а больше похоже на мальчишку-подростка. Олег даже закашлялся, чтобы они поняли, что он все слышит. И почему-то Лиза смеялась высоким голосом. И он сразу представил себе Лиз, только по голосу, хотя совсем не хотел о ней думать. Лиз была самой толстой из молодого поколения. То есть она не была толстой, а у нее были толстые части тела. Другого слова Олег придумать не мог. Толстая грудь и толстые бедра. Лиз часто смеялась, когда с ней разговаривали Олег или Дик, и однажды Олег перехватил взгляд Дика, который глядел на Лиз, как на добычу на охоте. Как-то, когда Лиз ушла, Олег вернулся от старого, стал укладываться спать, мать спросила, не пора ли подумать о семье. Олег даже не понял, в каком смысле. «Жениться?» — объяснила мать. Олег засмеялся. «Уж не нализли?» «Жизнь продолжается, даже в такой дикой обстановке. Смотри, упустишь девушку. Уйдет она к Дику». «Считай, что ему повезло», — ответил Олег. «У тебя нет выбора. Я улечу на землю и там решу все свои проблемы». «Дурак», — сказала мать в сердцах, — «ты кончишь тем, что влюбишься в заморыша». «Марьяна хоть не дура». Олег отвернулся к стене. Весна наступила ранняя и теплая. Сергеев, который ведал не только календарем, но и погодой, сказал, что и лето, по его расчетам, должно быть теплым. Сначала дожди смыли остатки снега, только в глубине леса он еще держался некоторое время, потом дожди стали реже, и днем воздух прогревался сквозь облака настолько, что ребятишки скинули кухлянки и выбегали по пояс голые. Солнце поднималось уже так высоко, что его можно было различить неясным, но ярким пятном сквозь вечные тучи. Коза пережила очередной медовый месяц и теперь присмирела, паслась за изгородью, ожидала прибавления семейства. С юга вернулись шакалы, которые откочевывали туда за зверьем. Первые птицы опустились на изгороди, громко хлопая перепончатыми крыльями. Появился гнус, и когда ребятишки и женщины во главе с Вайткусом работали в огороде, приходилось зажигать дымные костры. Одного из близнецов старого укусила снежная блоха, и он прикусил себе до крови язык. Лето еще только начиналось, но Олег все более ощущал внутреннюю тревогу, нетерпение и даже страх, что времени осталось слишком мало. Он ничего не успеет. Главное, что не успеет выучить все, что нужно, чтобы прийти на корабль, починить связь. Теперь его часто освобождали от общих дел. Он совсем перестал ходить на охоту. Его не звали работать в огород. Даже в мастерской Сергеев говорил ему, чтобы он не путался под ногами, а вечерами строго допрашивал, что он выучил, узнал, понял. Причем Олег видел и раздражение Сергеева, которое возникало от того, что сам Сергеев далеко не все понимал. А вместе с тем шар, незаметно преодолевая оппозицию, превращался в объективную реальность. Когда прошли дожди, а чистоплюй, которого Казик с Фумико до отвала кормили червями, стал плевать так злобно, что вокруг его клетки образовалось стеклянное озеро, под навесом между мастерской и яблонями Олег с Марьяной начали склеивать из пузырей шар. Сначала они с Сергеевым нарисовали на земле выкройку шара, похожую на цветок с острыми лепестками, и она была так велика, что Фумико с трудом докидывала камешек от края до края. 120 шагов. Затем Марьяна с Олегом начали склеивать сегменты шара, лепестки. Пузырей, которых казалось так много, сразу не хватило. Казику с Диком пришлось снова охотиться на мустангов. Отношение в поселке к шару постепенно изменилось. Видно, привыкли. Даже мать перестала кричать. Лис приходила несколько раз резать и клеить пузыри. А потом, вместе с Кристиной, которая вдруг обнаружила талант к сплетению сетей, она вела веревки. Вайткусы делали корзину, ее сплетали из тонких веток. Но все же, так серьезно, как Олег, к шару никто не относился. Даже Марьяна. Оставался, правда, Казик, но он был еще мальчишкой, диким человечком, который в глубине души верил, что на шаре они в конце концов прилетят в Индию. Не раз бывало, что когда все в поселке еще спали, и черное холодное небо чуть начинало сереть, Олег вылезал тихонько на холод, движимый все растущим нетерпением, и шел к разложенным на земле блестящим лепесткам. Казик возникал рядом неслышной тенью, лесным Маугли. Он бежал к клетке, чтобы разбудить чистоплюя, и молча помогал Олегу. Потом надо было склеивать лепестки по краям, чтобы получился шар, то есть груша, вытянутая к низу. Как ни старайся, клей попадал на руки, пальцы стекленели и немели. По утрам надо было опасаться колючих шаров в перекати поля, которые поднимались в воздух и летели в поисках медведя, чтобы прорасти на нем новыми побегами. Наконец, шар был склеен. Потом была готова сеть. И даже канат с якорем, чтобы цепляться за землю. И горелку Сергеев закончил вовремя, и топлива заготовили достаточно. И корзина была сделана, упругая, крепкая корзина. Можно было собирать шар. Старый требовал, чтобы сначала шар запустили без человека. Пускай повисит, если поднимется и опустится обратно. Но Олег воспротивился этому, его поддержал Сергеев. Ведь испытывать надо не только шар, но и горелку. Надо узнать, будет ли шар слушаться человека. Канат сделайте покороче, велела мать. Олег только улыбнулся. Канат плели Лиз с Кристиной. И он тоже им помогал, хотя времени для этого совсем не было. Олег понимал, что Лиз делает это, чтобы доставить ему радость. Он раза два вечерами приходил в дом, где жили Лиз с Кристиной, слушал Кристину, которая всегда жаловалась и ждала смерти, и они плели этот бесконечный канат. Олегу можно было бы и не приходить. Какой из него плетун? Лиз смотрела на него, отвлекалась и старалась найти предлог, чтобы коснуться его рукой. Олег терпел-терпел, слушал пустые слова, старался думать о другом, а потом все-таки не выдерживал и убегал к себе или в мастерскую. Олег знал, что первым на шаре поднимется он, и никто не оспаривал этого. Шар был детищем Олега. Без его настойчивости ничего бы не вышло. Казик последние дни молча ходил за Олегом и никак не мог примириться с мыслью, что его собственное путешествие откладывается. Он надеялся на чудо, которое заставит взять его в первый полет. Олег оставался непреклонен. В этом были не только доводы разума, но и некоторая доля злорадства. Никто не верил, что шар будет, но шар есть, и он мой. Нет, конечно, он общий, его сделали все, но он мой, и полечу на нем я. Может, кто-то и догадался о мыслях Олега, но не сказал вслух. Только старый сказал. Утром, когда должен был подняться шар. «Ощущаешь себя Наполеоном?» — спросил старый. «Почему?» «Никогда не видел Наполеона. Даже картинки не видел. И не знаю, что он сделал». «Знаешь», — ответил старый, любуясь Олегом. Олег вытянулся за зиму. Плечи стали шире, волосы потемнели, но сохранили легкую пышность. Хочется запустить пятерню и потрепать. А лицо погрубело, потеряло мальчишескую мягкость. Это было умное лицо. Может, недостаточно сильное, но в круглом подбородке и острых скулах была внутренняя настойчивость. Приятное лицо. «Ну ладно, знаю», — улыбнулся Олег. «Завоевал половину Европы». Он натянул сапоги и проверил, надежно ли они прилегают к штанам. Вайткус сказал, что там наверху будет холодно, как в горах. «Разве этого недостаточно?» — спросил старый. Вбежали близнецы и воспитанники старого, существа беззаботные, склонные к взрывам смеха и необдуманным шалостям. Они, как и весь поселок, чувствовали, что сегодня торжественный день, большой праздник. И Олег, очень обыкновенный Олег, который живет за перегородкой и у которого злая мать, сегодня полетит в небо. «Все слишком просто», — сказал Олег. «Как будто математическая формула. Александр Македонский завоевал полмира, Наполеон завоевал половину Европы, Гитлер попытался завоевать всю Европу, Юлий Цезарь тоже завоевал, кажется, Египет. Всех этих людей нет. Для меня даже понятий за ними нет. Смысла нет. Вы их видите иначе. Видели их портреты, читали о них книги. Они для вас обыкновенные, а для меня никакие. Я ведь даже Европы не видел». «Ну уж никакими их назвать нельзя», — возразил старый. «Именно необыкновенность привлекает к ним человеческую память. Хорошая, дурная, но необыкновенность». «Для вас, да. Вы по ним могли мерить свое существование. Я не могу. Когда мне было 12, меня вдруг начала мучить эта проблема. Что такое завоевали? И я спросил в классе, а был ли другой Наполеон, который завоевал не половину Европы, а четверть? И ты ответил мне, что различие между завоевателями заключается лишь в продолжительности их успехов. Не было ни одного, который бы достиг своей окончательной цели». «Помню. Я еще сказал, что те, кто потерпел поражение в начале пути, нам известны, потому что в каждом сражении есть проигравшая сторона. И каждый Наполеон дожидается своего Ватерлоо, если не успевает погибнуть раньше. Я помню». «Ну вот», — заключил Олег, подпрыгивая на месте, чтобы проверить, все ли на нем сидит прилажено. Потом взял флягу со сладкой водой и повесил через плечо. «Я и говорю, завоевательство — обычное занятие завоевателей. Не все они одинаковы. Но это очень чужое и непонятное занятие, так же, как торговля. Для меня необыкновенный тот, кто делает что-то в первый раз». «Объективно ты прав», — согласился старый. «Но я назвал тебя Наполеоном не потому, что хотел сравнить с завоевателем. Аналогия была совсем иная. Весь поселок вылез на улицу, потому что ты сегодня запускаешь свой шар». «Ну, не я один». «Сегодня действия всех нас подчинены твоей воле. Понимаешь ты это или нет? Я представил себе такую картину. Я сам этого не видел, но в отличие от тебя могу представить. Раннее утро. Где-то в Австрии или в Пруссии, в начале 19 века. Наполеон провел ночь в небольшой, пахнущей ванилью чистенькой гостинице. Он просыпается от шума под окном и, еще не совсем очнувшись, подходит к окну и распахивает его. Вся дорога и площадь городка запружены повозками, фургонами маркетанток, орудийными упряжками. Идут люди, ржут кони. Столпотворение. И вдруг Наполеон понимает, что в этом всеобщем движении есть странность. Оно кем-то начато, из-за чего-то растет, набирает силу. И эти солдаты ждут завтрака у походной кухни не потому, что любят завтракать именно таким образом. И эти пушки выезжают на площадь совсем не потому, что пушкарям больше нечего делать. Все это движение, все это скопище жизни и судьи происходит по его воле. Наполеона, у которого всю ночь болел зуб, и которому вдруг хочется закричать в открытое окно: «Скорее возвращайтесь домой!» И он закричал: «У тебя вырабатывается обязательное качество великого человека». Старый был недоволен. «Выпадение чувства юмора». В дом заглянул Казик. Его тонкая гибкая фигура была напряжена. Он никак не мог смириться с тем, что не полетит сегодня на шаре. Но понимал, главнее всего, чтобы шар все-таки полетел, хотя бы и без него. Потому что если он полетит сегодня, то Казика обязательно возьмут в следующий раз. «Я иду», — сказал Олег. Он был готов. Они с Казиком вышли из дома. За ними старый. Он тяжело опирался на палку. Палка была новая, безобидная. Прошлую палку, красивую, серебряного цвета, ему срезала синьюдик, шипящей рощи. Но когда наступила весна, палка в один прекрасный день пустила колючие липкие побеги и попыталась уползти из дома, пока старый вел урок. За палкой гонялись всем классом, а потом, поймав, отпустили на волю. Палка добралась до изгороди, там пустила корни и превратилась в пышный куст. Старый однажды услышал, как мальчишки собирались на рыбалку и договаривались встретиться у палки, и догадался, что они имеют в виду. Олег уже с поляны обернулся и поглядел на медленно бредущего старика. Ему вдруг стало его жалко. Старый уже скоро умрет. Он стал хуже ходить, много болеет. Даже в школе ему нелегко вести уроки. Он все забывает. Хорошо еще, что дети подросли и скоро уже улетят на землю. Старый много сделал. Если бы не его школа, никто бы не смог научить детей всем наукам. На поле, за сараями, некрасивой грудой лежал воздушный шар. Горелка шипела и нагоняла теплый воздух внутри шара. Но работала она в четверть мощности. Сергеев, который командовал шаром, не хотел рисковать. Шар был похож на большого горного слона, бесформенную громаду плоти, чуть шевелящуюся во сне. Еще на рассвете шар был просто большим куском тряпки, отдельно сеткой, отдельно корзиной. Все изменилось. Шар оживал. Коза с козлятами опасливо замерли в стороне. Когда Олег подошел, Сергеев, стоящий у корзины, спросил: «Прибавим пламя?» Он обращался к Олегу как к равному. Он тоже признавал, что шар — собственность Олега, как зеркальце — собственность Марьяны. Но это не означало, что зеркальце не принадлежит всем. Ведь не могло же Марьяне прийти в голову отказать, если кому-то понадобится зеркало. «Мы потом тоже полетим?» — спросила рыжая Рут. Все лица казались очень четкими, словно Олег смотрел на них сквозь увеличительное стекло. Вот бежит Марьяна с банкой клея. Она заметила, что где-то шов пропускает воздух. Вот большая Луиза, громоздкая толстая женщина с отекшим лицом, поправляет ветку, вылезшую из корзины. Шар вздрогнул, будто вздохнул, и как-то сразу стал круглее. Олег нагнулся, проверяя, надежно ли он прикреплен к земле. Кольем, глубоко вбитым в землю, были привязаны веревки, и близко от корзины в землю был закопан гнутый штырь из железного дерева, якорь. Рядом канат, сложенный аккуратными кольцами. Шар еще раз вздохнул. Теперь он был почти круглым и касался земли лишь в одном месте. «Я залезу в корзину», — спросил Олег у Сергеева, и голос его неожиданно сорвался. Он испугался, что другие заметят его волнение и будут смеяться. Про себя он подумал: «Я не Наполеон. Я хочу необыкновенных дел, а не завоеваний. Я не хочу, чтобы из-за меня люди ели из походных кухонь и стреляли из пушек. Люди движутся не потому, что я этого хочу, но если им будет лучше от моих дел, я буду рад». «Рано еще, не улетит», — остановил его Сергеев. Он не засмеялся. Неожиданно шар приподнялся, оторвался от земли, но тут же опустился вновь. Крупная сетка врезалась в его тело, и тонкая оболочка пузырями вылезла из ячейки. «Лучше бы материал был пожестче», — сказал Вайткус. «В будущем обратимся к опыту дирижаблей». «К какому опыту?» Олег вдруг понял, что дирижабль для него пустое слово. «Если промазать шар тонким слоем клея», — сообщил Вайткус, почесывая бороду, «то он станет жестким». «Что же ты раньше не сказал?» До Олега дошла красота этой мысли, и он обиделся на Вайткуса, что тот скрыл от него такую прекрасную мысль. «Я только сейчас подумал». «Это увеличило бы вес», — напомнил Сергеев. Тут шар окончательно оторвался от земли и криво под углом к корзине поднялся вверх. Олег не стал ждать, он перелез через край корзины и встал в ней, крепко держась руками за борт. Корзина была невелика, диаметром 1,5 метра и высотой по пояс. В середине ее умещался еще запас топлива и несколько мешков с песком. В каждом шаре обязательно должен быть балласт. Шар медленно шевелился над головой, и до нижнего обода, под которым приделана горелка, несложно дотянуться рукой. Олег потрогал канаты, крепившие корзину к ободу. Канаты были крепкими. Корзина стояла на земле, можно было легко перемахнуть через ее край и встать на мягкую молодую траву, но Олег ощущал некую отчужденность от всех, кто стоял рядом, как будто все остальные люди были уже далеко внизу. Корзина дернулась, шар натянул канаты, стараясь поднять ее в воздух. «Полетит, полетит, отвязывайте!» — закричала рыжая Рут. «Молчи!» — оборвал ее Сергеев. «Рано!» Олег запрокинул голову, смотрел на шар. Он был так громаден, что закрывал половину неба. И был некрасив, неровно склеен, пузырист. Веревочки как-то неудобно и неловко стягивали его. Полупрозрачная белесая оболочка отражала траву и кривые домики поселка. И в то же время в этой нелепой громадине чувствовалась странная сила, которая была и в медленных настойчивых попытках вырваться, оторваться от земли, и в том, как натягивались веревки, держащие корзину, и в том, как гудела горелка, и ее гудение увеличивалось, и гулко растворялось в чреве шара. Теперь шар был точно над головой, и канаты сильно натянуты. Олег отвлекся, глядя на шар, и не сразу увидел, что по сигналу Сергеева его помощники наклонились над кольями, к которым привязаны веревки. «Готовься, Олежка», — предупредил Сергеев. «Сейчас будем отпускать. Крепче держись, может дернуть». «Держусь, не беспокойся», — крикнул Олег, глядя, как Вайкус склонился совсем близко, можно дотронуться до спины. «Отвязывает узел». Но тут же Олег чуть было не вывалился наружу. Как ни старался Сергеев, чтобы все веревки отпустить одновременно, силы его помощников были далеко не равны. Вайткус уже отвязал веревку и крепко держал ее. Дик выпрямился, чуть улыбаясь и показывая всем своим видом, что он принимает участие в несерьезной забаве. Свой канат он держал не очень крепко, шар, хоть и большой, не казался ему сильным. С другой стороны корзины Луиза и Эгли чуть замешкались, отвязывая узлы. Шар как будто ждал этого. С одной стороны веревки еще крепко держатся за землю, но с другой уже освобождены. Дождался легкого порыва ветра, который пришел к нему на помощь, и как следует дернул. Вайткус почувствовал рывок, и, будучи готов к нему, повис всем телом на веревке, но другая веревка резко дернулась вверх, разодрав ладони Дика и вырвалась, отбросив его на землю. Он тут же по-звериному перевернулся через голову, вскочил и бросился, чтобы подхватить веревку, но было поздно. Корзина, которую шар резко накренил, рванулась в сторону, завалилась на бок, Олег упал, ударившись о бак с топливом, на него навалились мешки с балластом. Корзина отбросила в сторону большую Луизу, придавила Эгли, шар еще раз поднатужился, качнулся в сторону, отбросив Вайткуса, вырвал из земли остальные веревки и с кольями, болтающимися в воздухе, резко пошел вверх. Корзина болталась под ним, как невесомый жучок. Все это заняло несколько секунд, которые были полны треском, криками, уханьем воздуха. И тут же наступила тишина, короткий период тишины, в котором был слышен только тихий плач Фумико. Она на всякий случай начала плакать еще до этих событий, потому что боялась за Олега. Молчали все, даже тетя Эгли, которой отцарапала корзиной руку, и Луиза, все еще лежащая на земле, и Сергеев, и Вайткус, и даже дети. Все смотрели вверх, потому что там, в корзине, был Олег. Мать Олега, единственная из всех, зажмурилась, потому что с убийственной ясностью представила себе, как тело ее сына падает из корзины и летит, растопырив руки к земле. А для Олега все прошло очень быстро. В одно мгновение он упал внутрь корзины, и на него, как душный зверь, навалился мешок с песком. И в следующее мгновение он понял, что летит, что ничего под ним нет, что земля где-то очень далеко, потому что корзина раскачивалась свободно и легко, и сквозь щели в прутьях он видел свет. Он очень осторожно, охваченный страхом высоты, поднялся на четвереньки, ощущая в то же время, что корзина раскачивается все меньше, и шар все увереннее тянет ее вверх. И пока Олег поднимался на ноги, к нему возвращались ощущения, словно органы чувств по очереди включались, сообщая ему, что происходит вокруг. Шипела горелка, гоня внутрь шара горячий воздух, скрипели веревки, елозили по оболочке, поскрипывали ветки корзины, по которым он стучал. И внизу доносился тонкий детский плач. Наконец Олег смог подняться. Он крепко взялся за край корзины и уже готов был выпрямиться, но, к счастью, не успел, потому что корзину резко дернуло так, что Олега чуть не выкинуло вверх. И он не сразу догадался, что вытравился весь канат, которым корзина была привязана к якорю. Движение шара вверх прекратилось, хотя он продолжал попытки вырваться, и от этого корзина вздрагивала и пошатывалась. Внизу всем казалось, что прошло очень много времени. Почти минуту все смотрели наверх и молчали. Шар поднялся метров на 100, дальше его не пускал канат, и начал медленно двигаться к лесу, словно стараясь обмануть канат, который цепко держал его. Олега все не было видно. Но, по крайней мере, он оставался в корзине. Сергеев, опомнившийся раньше других, уже хотел было крикнуть Вайткусу и Дику, чтобы они помогли ему тянуть шар вниз, потом понял, что сначала надо закрыть горелку, а то подъемная сила шара слишком велика, и его не одолеть. И тут заголосила Ирина. «Сынок!» — кричала она, нарушая этим молчаливую торжественность полета. «Сынок, ты цел? Олежка!» Олег услышал этот крик, и ему стало стыдно, что мать зовет его, как маленького. Но потом мелькнула мысль, что и у Наполеона, наверное, была мама, и он, высунувшись из корзины и крепко цепляясь за веревки, заорал вниз: «Все в порядке!» Совсем маленький темный силуэт Олега, голова и плечи, был виден всем на земле, и все стали кричать, дети запрыгали, а Ирина зарыдала во весь голос. Шар медленно двигался над головами. Это был самый настоящий воздушный корабль, который может полететь в небо. Старый помог Вайткусу, который так и просидел ту минуту на земле, подняться и сказал ему: «А потом они изобрели воздухоплавание». Вайткус улыбнулся. «Уменьши пламя в горелке!» — выкрикнул Сергеев. «Уменьши подъемную силу! Ты меня слышишь?» «Отлично слышу!» — откликнулся Олег, и его голова пропала. Олег обернулся к горелке, осторожно уменьшил пламя, но не сильно. Теперь, когда все обошлось, ему совсем не хотелось спускаться. Он еще раз поглядел вниз и помахал рукой. «Все в порядке!» И увидел поселок сверху. Сразу весь. Улицу, грязную речку, вдоль которой тянулись такие жалкие сверху хижины, кривые крыши сараев и мастерской, покосившаяся изгородь, маленькую россыпь человечков, их пришлось угадывать, потому что некоторые стояли прямо под шаром. Кто-то махал руками, дети прыгали, изображая дикий танец. Олег увидел, что на пороге своей хижины сидит Кристина. Может, не захотела прийти к шару, а может, они и забыли в суматохе. А вон там задрала зеленую морду коза. Она еще не видела летающих слонов. Взгляд Олега скользил дальше, за ограду. Неширокая полоса луга, а потом начинался лес. Никогда он еще не видел его сверху. Сплетение белесых голых ветвей, кое-где бурые и зеленые пятна лишайников и лиан, и это месиво тянется до болота. Сверху болото, такое обширное, кажется совсем небольшим, и за ним начинается кустарник. Дальше снова лес, без перерыва и просвета, скрывающийся в туманной дымке. Олег осторожно перешел на другую сторону корзины. Теперь ему было видно начало пути, которым они прошли к горам, к полюсу. Снова лес, за ним пустоши, красные скалы, поднимающиеся из леса. И еще два шага вправо, тоже лес. Теперь он прерывается. Там участки степи, куда они уходят охотиться на оленей, и темная стена большого дальнего леса, куда редко добираются охотники и собиратели. Там нет дичи, и во влажной полутьме таятся хищные цветы и лианы. Подул ветер, стараясь унести шар. Корзина задрожала. Олег понимал, что ему нужно еще уменьшить огонек горелки. Люди внизу ждут, когда он спустится. Но он не мог оторваться от простора, открывающегося перед ним. Он перестал быть муравьем, ползающим среди ветвей. Он взлетел над миром, как птица, и совсем иные масштабы этого мира наполнили Олега свободным и щекотным чувством могущества и уверенности в себе и в тех маленьких человечках, что ждут его внизу. Это чувство было чем-то сродни тому, что посетило его, когда он впервые увидел за перевалом в горной долине на снегу громадную чечевицу космического корабля. Но тот корабль был лишь памятью о могуществе людей. Этот же полет был сотворен им самим. и Олег понял, что более всего он хочет обрезать этот канат и подняться высоко к самым облакам, чтобы увидеть дальше и полететь над этими лесами, не таясь в них и не опасаясь никого. Олег подумал, что братья Монгольфье не могли сравниться с ним. Они поднимались над своим родным городом, где никто не грозил им смертью. Им надо было победить только воздух. Олегу надо было победить всю эту планету, которая хотела их убить. Высота была невелика. Вряд ли здесь было намного холоднее, чем на Земле, но Олегу стало зябко. Наверное, переволновался. И когда он закрывал горелку, пальцы у него дрожали. Шар постепенно терял силу и желание умчаться к облакам. Внизу Сергеев и Дик стали тянуть за канат, чтобы помочь шару плавно спуститься. Мир вокруг начал уменьшаться. Горизонт приближался. В начале лета подготовка к походу на корабль несколько замедлилась. Два главных участника этого дела, Олег и Сергеев, часто отвлекались на другие дела. Олег все продолжал возиться с шаром. Что-то изобретал в нем, мастерил, почти каждый день поднимался вверх, чаще вдвоем с кем-нибудь. У Сергеева была другая забота. Линда Хинт переехала все-таки к нему. Свадьбы никакой не было. И праздника. В общем, тоже, если не считать, что взрослые собрались к ним в дом, посидели, помянули Томаса и покойную жену Сергеева, выпили чаю, пожелали Линде с Сергеевым вернуться благополучно на землю и разошлись. Взрослых в поселке осталось очень мало, и некоторые из них были совсем плохи. Сильно сдал старый. Хворала большая Луиза, а слепая Кристина сама о себе говорила, что она не жилец. Олегову мать так замучил радикулит, что она большую часть дня лежала на постели. Поэтому в огороде возились в основном Вайтку с Линдой и Эгли, а Сергеев занимался мастерской. И, конечно, все больше дел падало на долю молодых. Охота в эти недели полностью перешла в ведение Дика, который брал с собой Казика, а иногда Пятроса Вайткуса. Их уже трудно было назвать мальчиками, это были подростки, умелые, ловкие и быстрые. В школу они теперь не ходили, да старый и не мог им больше ничего дать. Его прошлое для них было будущим, причем близким и достижимым. Отныне все верили в шар и даже склонны были преувеличивать его возможности. Казалось, что на шаре можно летать кораблю, когда и как захочешь. Олег лучше других понимал, что его детище корабль ненадежны. Он уже научился чувствовать шар и знал, как легко он под действием слабого ветерка готов нестись, куда придется. Во второй свой полет Олег взял с собой Казика. Это было справедливо. Казик добровольно возился с неприятными делами, связанными с шаром. Он без устали таскал дрова для шара и давил прессом масло из них. Он ходил на охоту на мустангов, потому что надо было чинить и латать шар. Олег заметил, правда не сразу, как проявляется человеческий эгоизм в отношении к шару. Может, люди и не замечали собственного эгоизма, только со стороны ты видишь чужие слабости. Те, кто хотели полететь на шаре, честно помогали его запускать, держа веревки, скатывать его и прятать под навес, когда полет кончался. Но после того, как сами поднялись в воздух, интерес их к шару пропадал. Большинство из тех, кто летал с Олегом, полет разочаровывал. Был момент страха, когда шар поднимался, потом возникал интерес увидеть лес и поселок сверху. Вот и все. Так было с Линдой и с Лиз, которая три раза пропускала свою очередь, потому что очень боялась. Потом все же забралась в корзину, а когда шар поднимался, визжала от страха так, что ребятишки, смотревшие снизу, чуть не умерли от смеха. Вайткус, поднявшись в воздух, внимательно глядел вокруг, а потом сказал, что надо будет сходить на болото, потому что он видит в чаще за ним яблоневые деревья. Старый молчал, когда они были наверху. Минут 20 молчал, потом произнес: «Спасибо, можно спускаться». Эгли смотрела на поселок, потом вытерла глаза, может, от ветра, может, соринка попала, и уронила. «С ума сойти, какое убожество!» Мать лететь отказалась, и это было хорошо. Но каждый раз, когда Олег готовился к полету, она выходила на площадку и обязательно проверяла, хорошо ли держит канат. Казик с Фумико канат нарастили, еще метров на 20. Больше не получалось. Он оказывался таким тяжелым, что тянул шар к низу. К тому же начинал рваться.